я не просить, не делать ничего больше не стану. Сразу же уеду. — Давай деньги, — говорю. — Ты их после получишь, — говорит. — Не веришь мне, — говорю. — Не верю, — говорит. — Я слишком тебя знаю. Мы ведь вместе росли. Уж кому бы говорить насчет доверия? Ну что же, говорю, под дождем мне стоять здесь нечего. Прощай, говорю, и вроде ухожу. Джейсон, говорит, я остановился. Что, Джейсон, говорю, скорее только, льет ведь. Ладно, говорит, бери. Вокруг никого, я вернулся, беру деньги. А она еще не выпускает их. Но ты сделаешь, говорит, глядя на меня из-под вуали. Обещаешь? Пусти деньги, говорю, пока никого нет. Хочешь, чтобы нас увидел кто-нибудь? Разжала пальцы. Я спрятал в карман деньги. Но сделаешь, Джейсон, говорит. Я бы тебя не просила, если бы иначе как-нибудь могла устроить. Вот это ты права, а что иначе никак не можешь, говорю. Обещал, значит, сделаю. Или, может, я не обещал? Но только чтобы все, как я тебе сейчас скажу. Хорошо, — говорит, — согласна. Я сказал ей, где ждать, а сам в городскую конюшню. Прибежал, они как раз выпрягают из карет. Я к хозяину заплачено, спрашиваю уже за карету. Он говорит, нет. Тогда я говорю, что миссис Компсон забыла одно дело, и ей опять нужна карета, и мне дали. Править сел Минг. Я купил ему сигару, и мы до сумерек ездили по разным улочкам подальше от глаз. Потом Минг сказал, что лошадям пора в конюшню, но я пообещал еще сигару. Подъехали мы переулком, и я прошел к дому задним двором. Постоял в передней, определил по голосам, где мать и дядя Мори, наверху и на кухню. Там Дилси с ней и с Беном. Я взял ее у Дилси, сказал, что матушке потребовалось, и обратно в дом с ней. Там с вешалки снял дяди Морин макинтош, завернул ее, взял на руки и в переулок с ней, в карету. Велел Минку ехать на вокзал. Мимо конюшни он боялся, пришлось нам взять в объезд, а потом смотрю, стоит на углу под фонарем. Я говорю Минку, чтобы ехал вдоль тротуарной кромки, а когда скажу «гони», чтобы хлестнул лошадей. Я распутал макинтош, поднес ее к окошку, и Кэдди как увидела, прямо рванулась навстречу. — Наддай, Минг, — говорю. Минг их кнутом, и мы пронеслись мимо не хуже пожарной бригады. — А теперь, как обещала, — кричу ей, — садись на поезд. Вижу, в заднее стекло бежит следом. — Хлестни-ка еще разок, — говорю, — нас дома ждут. Заворачиваем за угол, а она все бежит. Вечером пересчитал деньги, спрятал, и настроение стало нормальное. Это тебе наука будет, приговариваю про себя. Лишила человека должности и думала, что это тебе так сойдет. Мне же и в мысль не приходило, что она не сдержит обещания, не уедет тем поездом. Я тогда их еще мало знал, как дурачок им верил. А на следующее утро, пропади ты пропадом, является прямо в магазин, хорошо еще вуаль опущена, и ни с кем ни слова. День субботний, так что с утра Эрла не было, я сижу за столом в задней комнате, и она прямо ко мне быстрым шагом. Лгун, говорит, лгун! Ты что, с ума сошла, говорю? Ты что это? Да как ты смеешь сюда со скандалом? Осадил ее тут же, не дал и рта раскрыть. Ты уже стоила мне одной должности. А теперь хочешь, чтобы и эту потерял. Если у тебя есть что сказать мне, то встретимся, когда стемнеет где-нибудь. Только о чем у нас может идти разговор, говорю? Что, я не выполнил все до точки? Уговор был на одну минутку, так или нет? Минуту ты и получила. Стоит и только смотрит на меня. Трясет ее, как в лихорадке. Руки стиснула, ломает себе пальцы. Я-то, говорю, сделал все по уговору. Это ты солгала. Ты ведь обещала сразу же на поезд. Ну что, не обещала, скажешь? Или денежки обратно захотелось? Дудки, говорю. Я на такой риск шел, что $1000, если бы взял, и тогда бы ты мне еще должна осталась. 17-й пройдет. Если не сядешь на него и не уедешь, я скажу матери и дяде Мори, говорю. А тогда можешь крест поставить на своих свиданиях. Стоит, смотрит только и сжимает руки. «Будь проклят!» — говорит. «Будь проклят!» — правильно говорю. «Давай, давай. Только учти мои слова. Не уедешь 17-м поездом, и я им все расскажу». Ушла она. И у меня настроение опять стало нормальное. Теперь-то, говорю себе, ты дважды подумаешь, прежде чем лишать человека обещанной должности. В то время я ведь еще зеленый был, верил на слово, с тех пор поумнел. Притом я как-нибудь уж без чужой поддержки в люди выйду, с детства привык стоять на собственных ногах. Но тут я вдруг вспомнил про Дилси и про дядю Мори. Дилси она улестит без труда, а дядя Мори отца родного продаст за $10. А я сижу как прикованный, не могу уйти из магазина, чтобы оградить родную мать от посягательств. Если уж суждено, — говорит матушка, — было мне лишиться сына, то хвала Господу, что оставил мне тебя, а не его. В тебе моя опора верная. Да, говорю. Дальше прилавка, видно, мне от вас действительно не уйти. Должен же кто-то поддерживать своим горбом то немногое, что у нас осталось. Ну, как только я пришел домой, тут же взял Дилси в работу. У нее проказа, говорю. Достал Библию и прочел, как человек гниет заживо. Достаточно ей, говорю, на тебя взглянуть или на Бена, или на Квинтину, как проказа и вам передастся. Ну, думаю, теперь дело в шляпе. Но возвращаюсь я потом со службы. Бен мычит на весь дом и никак его не успокоит. Матушка говорит, ступай, принеси уж ему туфельку. Дилси как будто не слышит. Матушка повторно. А я говорю, что сам пойду принесу, чтоб только прекратился этот треклятый шум. Я так скажу, человек я терпеливый, многого от них не ожидаю, но, проработав целый день в дрянной лавке, заслуживаю, кажется, немного тишины, чтобы спокойно поесть свой ужин. Говорю, что я сам схожу, а Дилси быстренько так, Джейсон. Ну, я мигом смекнул, в чем тут дело. Но просто, чтобы убедиться, пошел, принес ему туфлю. И как я и думал, только он ее увидел, завопил, как будто его режут. Я задился, заставил сознаться, потом сказал матери. Пришлось тут же вести ее наверх в постель, а когда тарарам поутих, я взял Дилси в оборот. Нагнал на нее страху Божьего, то есть, насколько это с черномазами возможно. В том-то и горе со слугами-нигерами, что если они у вас долгое время, то начинают так важничать, прямо хоть выкидывай на свалку. Воображают, что они в доме главные. «Хотела бы я знать, — говорит, — кому какой вред от того, что она, бедняжка, со своим родным детем свиделась? При мистере Джейсоне было оно по-другому. Беда только, что он в гробу, говорю. Меня ты, я вижу, не ставишь ни в грош, но матушкин запрет для тебя, надеюсь, что-то значит? Вот погоди, да волнуешь ее до того, что тоже в гроб сведешь. А тогда уж хоть полон дом напусти подонков и всякого отребья. Но зачем ты еще идиоту этому несчастному дала с ней увидеться? Холодный вы человек, Джейсон, если вы человек вообще, — говорит. Пускай я черная, но, слава богу, сердцем я теплее вашего. Холодный или какой? А только интересно, чей вы все тут хлеб едите, — говорю. Но посмей хоть раз еще такое сделать, и больше тебе у меня его есть не придется. Так что, когда она в следующий раз явилась, я ей сказал, что если опять стокнется с Дилси, то матушка выгонит Дилси в шею, Бена отправит в Джексон, а сама с Квинтиной уедет отсюда. Она смотрит так на меня. Мы стоим от фонаря поодаль, и лица мне ее почти не видно, но я чувствую, как она смотрит. В детстве она бывала, когда разозлится, а поделать ничего не может, то верхняя губа у нее так и запрыгает. Дерг-дерг! И зубы с каждым разом все видней, а сама стоит как столб, ни мускулом не дрогнет, и лишь губа скачет над оскалом все выше и выше. Однако промолчала. Говорит только «Ладно, сколько платить?» «Ну, если один показ через каретное окошко стоит сотню, — говорю». Так что после этого она заметно посмирнела. Раз только как-то захотела посмотреть книжку с банковским счетом. «Я знаю, мать их получает, — говорит, — но я хочу видеть банковский счет. Хочу сама убедиться, куда эти чеки идут. Это личное дело матери, — говорю. Если ты считаешь себя вправе вмешиваться в ее личные дела, то я так и скажу ей, что, по-твоему, деньги по этим чекам незаконно присваиваются, и ты требуешь проверки счетов, поскольку не доверяешь ей. Молчит, не шевельнется. Только слышно, как шепчет: «Будь ты проклят, о, будь ты проклят, о, будь проклят!» «Говори вслух, — говорю. Это ведь для нас не секрет, что мы друг о друге думаем. Может, захотелось денежки назад? — говорю. «Послушай, Джейсон, — говорит, — обещай мне только без лганья относительно нее. Я не стану проверять счета. Если мало, больше буду каждый месяц слать. Обещай мне только, что она, что ей... Ну, тебе же не трудно это. Бывает ей что нужно, ну, чтоб поласкивая с ней. Всякие мелочи, которые я не могу ей, не дают мне. Но тебя же не упросишь. В тебе капли теплой крови нет и не было. Тогда вот что говорит. Уговори ты маму, чтобы вернула ее мне, а я дам тебе $1000. — Ну уж, тысячи у тебя нет, — говорю. — Это ты врешь, я чувствую. — Нет, есть. — Будет. Я могу добыть. — А, я знаю, каким способом, — говорю. — Тем же самым, каким и дочку свою. — А подрастет и она. Тут я решил, что она на меня сейчас бросится с кулаками, но потом непонятно стало, что она хочет делать. С минуту она была как игрушка, которую слишком туго завели, и вот-вот ее разнесет на куски. — Ох, я с ума сошла, — говорит. — Я не в своем уме. Не могу я взять ее. Нельзя мне с ней. И думать об этом нельзя мне. Джейсон, — говорит, — и за руку мою хватается, а рука у нее горячая, как жар. Ты должен обещать, что будешь заботиться о ней, что она ведь не чужая, она родная тебе. Обещай мне, Джейсон, ты носишь отцовское имя. Как, по-твоему, пришлось бы мне папу просить об этом дважды? Или хотя бы раз? Что верно, то верно, говорю. Он меня не вовсе обделил, имя мне свое оставил. Ну и чего ты хочешь от меня, говорю? Чтоб я себе передник повязал и коляску катал? Я, что ли, втравил тебя в это, говорю? Я и так многим рискую в этом деле, не то что ты. Тебе это терять нечего. И если еще думаешь... Конечно, говорит. И засмеялась вдруг. И в то же время старается сдержать смех. Конечно, мне терять нечего, говорит и хохочет, и руки ко рту поднесла. Нечего. Ну-ка, говорю, прекрати шум. Сейчас, говорит, зажимая себе рот кулаками. О, Господи, о, Господи! Я пошел, говорю. Не хватает еще, чтобы увидели меня с тобой. А ты уезжай сейчас же, слышишь? Подожди, говорит. И за руку схватила. Я уже перестала, не буду больше. Так обещаешь, Джейсон? Говорит, и глазами прямо жжет мне лицо. Обещаешь? Если у нее нужда в чем будет. Те чеки, что я маме... Если я тебе еще вдобавок к ним присылать стану, будешь ей сам покупать? Не скажешь матери? Будешь заботиться, чтобы у нее все, как у других девочек, было? Разумеется, говорю. Если ты будешь делать все, как я скажу, и не строить каверс. Тут Эрл выходит из задней комнаты в шляпе своей и говорит мне, я пошел в закусочную Роджерса, перехвачу чего-нибудь. Домой идти обедать у нас, пожалуй, времени сегодня не будет. Это почему же, говорю? Да из-за артистов этих, говорит. Сегодня они и дневное представление дают, и народ, который понаехал, захочет до начала покончить со всеми покупками, так что давай обойдемся сегодня закусочной. Ну что ж, говорю, желаете себе отравлять желудок, в раба своей торговли обращаться — дело ваше личное. Уж ты-то, я вижу, не собираешься быть рабом торговли, говорит. Не собираюсь. Кроме как под вывеской «Джейсон Компсон», говорю. Так что, когда я пошел в заднюю комнату и вскрыл конверт, то удивило меня одно только, что там не чек, а почтовый перевод. Это уж так. Им верить нельзя ни одной. На такой риск идти приходится... Родной матери лгать, чтобы не узнала, что она ездит сюда ежегодно, а то и по два раза в год. И после всего вот тебе благодарность. С нее станется и на почту написать, чтоб не выдавали никому, кроме Квинтины. Подростку, девчонке, хлоп, $50. Да я $50 в руках не держал до 21 года. Все парни с обеда гуляют, а в субботу весь день, а я в магазине гни спину. Что я и говорю. Как может кто-нибудь с ней справиться, если она ей за спиной у нас шлет деньги? Дом, говорю, у нее тот же самый, в котором ты росла, и воспитание даем не хуже. А о нуждах ее, я считаю, матери нашей лучше знать, чем тебе, бездомной. Желаешь давать ей деньги, говорю, так матушке их посылай, а не ей в руки. Если уж я на такой риск иду чуть не ежеквартально, то делай, как велят, иначе скажу матушке. А, кстати, время заняться тем чеком, потому что если Эрл думает, что я побегу к Роджерсу, чтоб на его счет наглотаться несварение желудка на несчастный четвертак, то он крепко ошибается. Пускай я не сижу, задрав ноги, на стол красного дерева, но мне здесь платят за то, что я за прилавком делаю, а не обедаю где. И если мне и за пределами этого сарая не дадут жить по-культурному, то я могу найти другое место. Я на собственных ногах привык стоять. Мне их не надо упирать ни в какие чужие столы красного дерева. Но только достану из пиджака, как приходится бросать все и бежать отпускать вахлакам гвоздей на 10 центов и тому подобное. А Эрл уже сживал, наверное, бутербродик, и того, гляди, сейчас назад вернется. И вдруг вижу, бланков нет, кончились. Тут-то я вспомнил, что собирался раздобыть еще, но поздновато хватился. В это время на тебе, Квинтина входит со двора. Хорошо я услыхал, как она у Джоба спрашивала, где я. Еле успел сунуть все в стол и задвинуть ящик. Подходит к столу. Я на часы глянул. Уже отобедала, говорю? 12 всего, сейчас только било. Ты по воздуху, видно, слетала домой и обратно. — Я не пойду домой обедать, — говорит. — Письма мне не было сегодня. — А ты разве ждешь от кого? — говорю. — Среди твоих дружков завелись и грамотные даже. — От мамы жду, — говорит. — Есть мне письма от мамы? — спрашивает и на меня смотрит. — То есть на матушкино имя, — говорю, — я не читал. Придется тебе обождать, пока она вскроет. Возможно, она даст тебе прочесть. — Пожалуйста, Джейсон, — даже не слушает опять свое, — есть мне письмо. — А что случилось, — говорю? — Прежде я не замечал, чтобы ты о ком-нибудь так беспокоилась. Не иначе денег ждешь от нее? Она сказала, что... Говорит. Ну, пожалуйста, Джейсон. Ведь есть мне письмо. А ты, я вижу, действительно провела утро в школе, говорю. Научили тебя даже говорить «пожалуйста». Обожди минут, пока я клиента обслужу. Вышел к нему, обслужил. Повернулся, чтобы идти обратно, а ее не видать. За стол зашла. Я бегом туда. На горячем поймал. Она только руку из ящика дерг. Я хвать и руку эту пальцами об стол, пока не выпустила конверт. Так вот ты как, говорю, отдайте, говорит. Вы уже вскрыли. Дайте его мне, пожалуйста, Джейсон. Оно ведь мне. Я видела адрес. — Я тебе дам сейчас, — говорю вожжой. — Как ты смеешь рыться в моих бумагах? — Там же деньги должны быть, — говорит и тянется рукой. Она говорила, что пришлет, обещала мне. Отдайте. — А для чего тебе деньги, — говорю? Она сказала, что пришлет, говорит. Отдайте. Ну, пожалуйста, Джейсон. Если теперь отдадите, то я никогда ничего больше не попрошу у вас. Дам. Только без нахрапа говорю. Вынул письмо и перевод. Отдаю ей письмо. А она на письмо даже не взглянула. За переводом тянется. — Распишись тут сперва, — говорю.